Без крова и земли, уйдя в чужие земли, века себя несли, мы зову предков немля, мы в избранной судьбе лишь оточили разум, себя несли в себе, не расплескав ни разу. Были грозы для всех, были слезы сквозь смех, шли по жизни, как бой, было счастье, как бой. Были вместе и врос среди крови и слез, среди главных удач были песни, как плач. Израиль мой родной, и вечный дух на взлете, и пот, и кровь, и пыль, небыль меня зовете. Израиль мой родной, восставший из огня, и предков стон и боль зовут к себе меня. Мы через все прошли, познали все потери, от родины вдали мы ждали, твердо веря. Мы знали наперед, что будет наше время, и что был народ, судьбы несли мы время. Были грозы для всех, были слезы сквозь смех, шли по жизни, как бой, было счастье, как бой. Были вместе и врос среди крови и слез, среди главных удач были песни, как плач. Израиль мой родной, и вечный дух на взлете, и пот, и кровь, и пыль, небыль меня зовете. Израиль мой родной, восставший из огня, и предков стон и боль.